Стрим. Всю неделю Кира, сходя с ума от беспокойства, пряталась на конспиративной квартире, карт-ключ от которой прислал ей Аррат. Она исправно не выходила наружу, боясь слежки, до тех пор, пока не проснулась в 9:40 утра во вторник от непрерывного писка уведомлений на часах и не подскочила в ужасе. Игорь Соколов анонсировал подписание закона 147 о легализации ментальных внедрений. Соколов проведет пресс-стрим по закону 147 в 10:00. Крестовский. Чтение мыслей — необходимая и долгожданная мера для обеспечения безопасности граждан. Она вылетела из дома, натянув первое, что попалось под руку, даже толком не причесавшись, потому что ей казалось, будто стены ее душат. Аррат заваливал личку паническими сообщениями, но Кира просто не отвечала. Да и что она могла ему ответить? План не сработал. Соколов все-таки подпишет 147-й. Все, абсолютно все было зря. Он так ничего и не понял. Даже после того, как Кира лично вскрыла ему мозг. Солнце било в глаза. Она бежала, то и дело встречая кордоны черных людей в бронированных костюмах. Решетки, заборы, полосатые ленты, оранжевые конусы. Какой-то страшный сон. Это не может быть правдой. Зачем? Зачем я его отпустила? Почему не убила его? Я должна была, должна, но не смогла. Тряпка, тряпка, тряпка! У бара на чистых прудах толкались люди в пиджаках. Чиновники или бизнесмены, женщины в застегнутых на две пуговицы дорогих пальто, несколько рабочих в неоновых робах. Кира торопливо вытащила из кармана значок с триколором и нацепила на рубашку, изобразила на лице воодушевленную улыбку и протиснулась сквозь стаю пиджаков в гудящую темноту зала. «Кристин?» «Да, Игорь Александрович?» На часах было 9:30 утра. Он стоял в ванной перед огромным зеркалом и мрачно рассматривал шею. На ней до сих пор были видны синяки от арматуры. «Передай Крестовскому, что у меня 39,5. Стрим отменяется». «Вы перенесете стрим в четвертый раз?» — осторожно поинтересовалась Кристин. Игорь ничего не ответил. «Тянешь время», — мигнуло на часах сообщение с закрытого номера. Он вытащил из воздуха клавиатуру, пальцы зависли над клавишами, которые едва заметно сияли в ожидании. Сейчас или никогда. «Могу постримить из башни, если мы горим». «Давай, сынок, у тебя все нормально, все в силе», — не успокаивался номер. Игорь усмехнулся и посадил на шею маленького робота-гримера, похожего на жука. Тот начал ползать по синякам и заливать их тональным кремом. Стало щекотно. «Более чем. Готов через полчаса». Соколов двинулся к нишам с одеждой, которые Кристин, как обычно, открыла для него, и выбрал самый роскошный черный костюм из всех, что нашел, белоснежную рубашку и тонкий, угольно-матовый галстук. Медленно провел ладонью по столешнице, где под стеклом виднелись ряды очков, запонок и других безделушек за миллионы крипторублей. «Тебе они больше не понадобятся». Он подтащил изогнутое футуристическое кресло к столешнице, сел, устроился поудобнее, положил руки на стекло. Аккуратно, как школьник. Посмотрел в пустой квадрат стены, обрамленные рядами одежды, висящие справа и слева. Пахло почему-то жасмином. Наверное, это Кристин добавляла в гардеробный какой-то ароматизатор, а он и не замечал. Годами ничего не замечал. Игорю вдруг почудилось, что это одежда кого-то, кто давно умер, и ему сейчас предстоит генеральная уборка. Нужно будет выбросить все, что связано с этим человеком, на помойку. Он оглянулся. Девочки со спичками на стенах спокойно наблюдали за ним. Огоньки на картинах горели ровно, как и всегда, безуспешно пытаясь отогреть белоснежный лед мраморной ванной. Соколов вдруг осознал, что смотрит на них в последний раз. «Кристин, у тебя есть свободные камеры?» «Да, две или три». «Отправь сюда». «В ванную? Но вы же наложили запрет». «Я сказал, отправь их сюда. И не включай, пока я не скажу». «Игорь Александрович, вы будете стримить прямо из ванной? Но почему?» «Да, Рома. Вирус какой-то. Не хочу никого заражать. Не могу даже выйти, сам понимаешь, прижало меня». «Ясно. Текст у Кристин. Вам точно не нужна помощь?» Игорь не удержался и улыбнулся, представляя лицо Крестовского прямо сейчас. «Важнейший стрим десятилетия, и без Ромы, ай-яй-яй. Вряд ли он успеет добраться сюда из пресс-центра за полчаса». Соколов услышал, как двери ванной пискнули и открылись. Тихо прожужжав, к нему подлетели три камеры. Две небольшие, белые и круглые, как мячики для гольфа, и одна черная, потяжелее, широкоугольная, в форме куба. Красные лампочки на них не горели. Он выдохнул, достал из кармана наушники и вставил белые капельки в уши. «Кристин, включи тот плейлист, который мне собирала Мечникова несколько недель назад». Соколов так его и не послушал, но, кажется, момент настал. «Кира, Кира, Кира...» Тело отозвалось мучительной болью. «Включаю». Музыка, незнакомая, странная, грохочущая, разорвала голову, как выстрел в упор. Нейророк. Неплохо. Острые цифровые голоса, созданных нейросетями подростков, которые пели про любовь и смерть на фоне ревущих гитар, помогли ему, наконец, стряхнуть оцепенение. Музыка качала. Улыбаясь и кивая, он вытащил из воздуха проекцию экрана и консоль с кодом. Ввел несколько строк. По экрану побежали бесконечные списки имен. Тысячи цифр, замыленные видео, файлы, цепочки поставок. Делит, делит, делит. Он мечтал, чтобы удалить себя из реальности было так же легко, как эти файлы. Соколов писал сложно сочиненный, выдающийся, наверное, самый лучший код в своей жизни, чтобы успеть все уничтожить за полчаса до стрима. Он вырезал, чистил, проходился катком, блокировал двери башни, блокировал камеры башни, чтобы никто не вошел и не посмел его прервать. И да, Рома, пошел нахуй со своим текстом. Соколов не оставлял после себя ничего. Он выжигал свою жизнь цифровым напалмом, словно не было этих 8 лет, и он не пытался здесь что-то изменить, хотя в глубине души всегда знал, что это бесполезно. Потому что главное и единственное, что нужно было давно поменять, — это он сам. И Соколов делал это прямо сейчас, прах к праху, дерьмо к дерьму. И он теперь в этом цифровом дерьме упокоиться тоже. Игорь мельком взглянул на себя в зеркало. Серое лицо, запавшие щеки, дико горящие глаза. Они впервые выглядели не илистыми и темными, а напоминали зеленые семафоры, подернутые по краям радужек золотом. Человек из отражения был похож на зомби. «Мертвые не воскресают», — подбодрил он себя фразой Киры. «Бояться нечего. Ты давно сдох, больной ублюдок». Люди облепили все возможные поверхности. Кира еле нашла себе место за стойкой. Какой-то парень в синей футболке уступил ей стул, видя, что девушка вот-вот упадет. «Очень душно», — слабо улыбнулась она. Многочисленные виртуальные экраны висели в задымленном пространстве бара. Посетители бесконечно парили свои вейпы. Кто-то курил кальяны, многие делали это торопливо, как будто куда-то опаздывали. И поэтому воздух можно было резать ножом. Оставались последние минуты до стрима. Экраны транслировали новости спорта, хотя за соседними столиками все только и обсуждали, что новый закон. И никому не было дела до забитых голов и заброшенных шайб российских спортсменов. В левом нижнем углу экрана орала на Киру плашка таймера обратного отсчета. Красные цифры на черном. «Красное на черном. Красное на черном. Это что, сон? Они с Игорем все еще в капсуле?» 01:44. 01:43. 01:42. Кира сдавленно рассмеялась. Несколько человек обернулись, она вжала голову в плечи, стараясь стать невидимой, и изо всех сил вцепилась в стойку. На проекциях замелькали титры, парадно развивались 3D-флаги, ревел гимн. Потом экраны вспыхнули ослепительным светом, и стала видна комната. Та самая, в которой Кире все-таки удалось побывать, пусть и во сне. Президент Российской Федерации Игорь Александрович Соколов. Она медленно подняла голову, чтобы посмотреть на него. Он был совсем не похож на себя. От Игоря осталась бледная тень, и, кажется, это заметила не только Кира. Она вдруг почувствовала, как внутренности проваливаются вниз. Ей захотелось зажмуриться и кричать изо всех сил, долго-долго, чтобы в этом проклятом баре вылетели стекла и стало можно дышать. «Я не могу дышать, пожалуйста! Я не могу дышать! Здесь очень душно, душно! Очень душно!» Тихий шепоток пронесся по бару. «Что с ним? Он заболел? Паршиво выглядит». «Доброе утро, друзья!» Как только Соколов открыл рот, все немного расслабились. Его бархатный голос обычно успокаивал зрителей. «Сегодня важный день для нашей страны». Цифровой президент сидел за белым столом, аккуратно сложив перед собой руки. Позади него виднелось панорамное окно, выходившее на восточную сторону башни, и оттуда рассеянным светом лились солнечные лучи, которые поджигали его затылок и плечи, придавая ему какой-то потусторонний ореол святости, хотя лицо Соколова больше напоминало лик Люцифера. «Как вы знаете, наше правительство усердно работает над тем, чтобы мы все чувствовали себя в безопасности. Мы тратим на эти цели до 100 миллиардов крипторублей ежегодно, но, кажется, этого недостаточно». «Да уж, денег опять недостаточно. Давай еще вертолетный. Консерваторы точно сегодня не обойдутся без подачек. Это ж, блядь, жизненно необходимо. А главное, за наш счет», — прошипел кто-то по левую руку от Киры, но она даже не оглянулась. Кира сглотнула и с трудом заставила себя посмотреть на шею Соколова. На ней не было видно никаких следов. «Лучше б я тебя убила. Что ты делаешь? Что ты творишь?» «И сегодня, прежде чем я подпишу принципиально важный для каждого из нас документ, мне хотелось бы вспомнить о той большой трагедии, которая разделила жизнь нашей страны на «до» и «после». Теракт 12 школ». Глубокое молчание затопило бар. «В тот день террористы покусились на святое, на наших детей. Они захватили одновременно 10 тысяч школьников в 12 учебных заведениях по всей стране. Мы искренне пытались спасти всех, но в итоге все-таки потеряли 12 человек. 12 маленьких ангелов. Это страшное событие послужило нам очень хорошим уроком. Оно стало толчком для полной камеризации России частно-государственной компании ОКО и позволило в рекордные сроки сократить количество преступлений в стране более чем на 50%. Кира медленно закрыла глаза. Она чувствовала только боль, стыд и испепеляющий ужас, словно это она сидела сейчас перед камерами под взглядами сотен тысяч человек и собиралась сделать непоправимое. Как вы помните, в момент совершения теракта у руля ОКО стоял ваш покорный слуга. И сегодня я хотел бы отдельно поблагодарить каждого из вас за доверие, которое вы мне оказали, проголосовав почти единогласно за мою кандидатуру в первом туре президентских выборов 8 лет назад. «Да, да, мы все поняли, давай к делу», — не унимался шепот рядом с Кирой. «Закон номер 147 мог бы позволить нам предупреждать и ликвидировать такие трагедии в зародыше. Он мог бы стать первым мировым прецедентом, когда правительство настолько внимательно относится к вопросу безопасности, что готово проверять даже мысли каждого человека. И это стало бы универсальным способом защитить всех, кто живет в России, от подобных трагедий». Кира резко открыла глаза. Сердце колотилось как бешеное. «Мог бы, но...» «Но есть одна проблема. Теракт 12 школ организовал я». Кира зажала рот рукой. Кто-то охнул, люди стали оборачиваться друг к другу. «Как видите, это мне удалось сравнительно легко. И чтение мыслей меня в этом случае не остановило бы. Просто потому, что читать мысли таких, как я, вы все равно никогда не сможете, хоть с законом, хоть без. И да, по нашей задумке, после подписания 147-го спецслужбы должны были бы читать ваши мысли только с одной целью, чтобы вы никогда, ни за что в жизни не бунтовали». «Это фейк!» — истерично выкрикнул кто-то с задних рядов. «Да посмотрите, он даже не похож на Соколова! Это фейк!» Люди в баре зашумели и загоготали, как гуси, повскакивали со своих мест. Одна Кира, словно в тягучем кошмаре, наблюдала, как Соколов, в том, что это именно он, она ни секунды не сомневалась, весь белый, под стать своей комнате, нажимает на какую-то кнопку, и стол перед ним исчезает, рассыпается пикселями, и вся остальная обстановка вслед за ним, обнажая знакомые Кире светлые мраморные стены с прожилками. Соколов сидел перед камерами в кресле в той самой ванной из сна, где она нашла его труп. Ванная была реальна, и за спиной у него висели десятки девочек со спичками. «Безопасность — это иллюзия. Мне это наглядно показал один очень близкий человек. Поэтому прошу вас, распрощайтесь с иллюзиями». Кира смотрела в цифровые глаза Соколова, не отрываясь. «Боже, чертов самоубийца! Они ж тебя разорвут! Это можно было сделать как-то по-другому!» Но как по-другому, Кира просто не знала. «Сейчас я назову фамилии всех причастных, но хочу, чтобы вы уяснили, основная ответственность за теракт лежит на мне». И вдруг бар охнул, проекцию вспучило изнутри и разорвало беззвучным дымом, и все схлопнулось и стихло. «Алло, Сань, ты это слышал? Отменяй сделку! Отменяй, говорю! Сейчас все полетит к хуям!» «Блин, да он под кайфом был! Ты его видел? Наркоман долбанный!» «А что в конце случилось? Взрыв?» «Помощники, наконец, добрались до пульта управления. Соколов страну доведет до развала, вот увидишь». «Готов поспорить. Вечером скажут, что это был фейк, нейросети и все такое». «Да ты посмотри, откуда он стрим вел. Когда фон отключил, это что было, ванная? Да если бы я фейк делал, на кой черт я бы полез в ванную? Картины еще какие-то». «Это точно фейк. Или двойник. Ну не мог он устроить теракт. Просто не мог. Он же всю дорогу топил за безопасность». Кира стояла на улице перед баром и держалась за стену. Все плыло. Она скользила глазами по машинам, которые собрались в пробку. Синий Hyundai заехал на тротуар. «Взорвали! Башню взорвали!» Люди вытаскивали из часов экраны. Те вспыхивали и распускались межчеловеческих голов, как гигантские цветы. Кира смотрела вместе со всеми и не видела, не осознавала до конца, силилась рассмотреть что-то еще, но были только эти экраны. Блестящие столбы небоскребов, в центре, уже знакомый ей, самый высокий, самый острый, с сине-серебристыми зеркальными окнами и пентхаусом на верхнем этаже. Верхушку небоскреба вспучивает и разрывает пузырем огня и дыма. Осколки стекол, как конфетти, летят вниз. Ей нестерпимо хочется лечь на землю, но нельзя, нельзя. Почему нельзя? Пространство гудит. Это кровь в ушах. Машины сигналят или люди кричат. Небоскреб на видео продолжает взрываться снова и снова на повторе, но Кира уже не видит его. Она просто запахивает куртку плотнее. Почему такой сильный ветер? Погода меняется, что ли? Так холодно. И медленно идет домой. Кира стояла перед дверью квартиры, но не той, которую предоставил ей Аррат, а перед той, что была похожа на бетонный куб. Она рискнула вернуться сюда лишь спустя несколько недель после взрыва башни, когда протесты на улицах стали постепенно стихать, потому что вспомнила про платье Мико. Оно так и осталось лежать в одной из картонных коробок. У Киры не дошли руки распаковать вещи после переезда. Дни до этого момента превратились в бесконечную жвачку. Кира только и могла что два раза в день открывать кухонный шкафчик и высыпать себе на ладонь таблетки. Утром успокоительные, вечером мелатонин. Она купила их на следующий день после взрыва. Сразу несколько коробок. Таблетки делали свое дело. Кира бесконечно спала, что-то ела. На автомате листала новости, там все было переполнено Соколовым. Она шарахалась от заголовков, стараясь не проваливаться в них, но они все сыпались и сыпались на нее, и никуда от них было не деться. Признание Игоря блогеры разобрали на цитаты по секундам и зачем-то вывернули наизнанку, извратив смысл. Откуда-то вдруг появились очевидцы, которые якобы видели беспилотник какой-то вражеской страны, который врезался в пентхаус. Сеть бурлила от версий. Официальная казалась самой дикой и неправдоподобной. «Христовский. Президента убила та же группировка, что совершила теракт 12 школ 8 лет назад». «Господи, какой бред!» Но, кажется, люди были готовы поверить даже в это, только бы не фокусироваться на том, что на самом деле сказал им Соколов. Военные, студенты, полицейские, экстрасенсы — они с таким рвением обсасывали произошедшее, что волосы на голове Киры иногда в прямом смысле вставали дыбом. Вся эта публика напрочь не видела в Соколове человека. В их воображении он был символом, проекцией, ведомой марионеткой или, наоборот, великим управленцем, который все предусмотрел, даже этот взрыв. В общем, Соколов мог быть кем угодно, только не тем, кто совершил теракт 12 школ, а потом взял да и признался в этом. Эту версию поддержала лишь горстка радикально настроенных оппозиционеров, среди которых наверняка был и Аррат. Но Кире стало все равно. Он не писал ей, как и она ему. Оппозиционеры, конечно, тоже делали громкие заявления. Они снимали еще более откровенные видео и разбирали по косточкам все, начиная с одежды Игоря и заканчивая картинами в его ванной и их скрытым значением. Строили какие-то теории, словно правды им было недостаточно. Или она была им не нужна? По мнению сторонников Соколова, он никак не мог организовать теракт, а по мнению оппозиции, не мог просто взять и рассказать об этом. Но тогда зачем это все? И ради чего он умер? Кире страшно было нырять в эти размышления глубже. Она и так почти ничего не понимала из потока новостей, которые цитировали сами себя, размножаясь со скоростью света. Наверное, ей просто нужно еще поспать, еще немного поспать, и тогда, может быть, станет легче. Но легче не становилось. Кира просто просыпалась с каждым днем все позже и позже, лишь к полудню продирая глаза. Смотрела на руки в шрамах, доставала ноги из-под противно нагретого многочасовым сном одеяла и зачем-то повторяла. «Все правильно. Теперь все правильно». Она бродила по квартире, как тень, выходила на лестницу, спускалась и смотрела в мутные окна пролетов. Зачем-то подолгу разглядывала стеклянную банку на четвертом этаже, полную окурков. Банка одиноко стояла на подоконнике, на площадке постоянно курили строители, потому что дом только-только сдали после капремонта. Кое-где на нижних этажах все еще продолжали штробить, пилить и стучать с таким рвением, словно пытались поднять мертвого из могилы. В один из дней Кира дошла таким образом до первого этажа, села в электробус и зачем-то поехала на другой конец города, в свою старую квартиру-куб, в которой так толком и не успела пожить. Она опомнилась только на пороге куба. Постояла несколько секунд перед дверью и пискнула карт-ключом. Внутри все было таким же, как две или три или четыре недели назад. Бетонные стены, нераспечатанная стопка одноразовых тарелок на кухонном столе, дешевое зеркало в белой раме, прислоненное к стене прихожей, с нетронутым салатовым ценником в правом верхнем углу. «Не хочу на тебя смотреть, не хочу, Боже, это кто?» Серый спортивный костюм. Какие-то пятна от еды, белые короткие волосы в разные стороны, синяки под глазами, шрам на щеке, не заклеенный силиконом и не замазанный тональником. Теперь прятать его бессмысленно. Ради чего? Ради кого? Она дернулась в большую комнату, вспоротые канцелярским ножом коробки так и стояли с вывернутыми наружу внутренностями. В них, кажется, было что-то важное. То, зачем она сюда пришла. А что это такое вообще важное? Кира стала перебирать содержимое коробок, потому что смутно ощущала, что без этого не сможет уехать за границу. А она уезжает? Точно, ведь ее теперь некому преследовать. Пальцы схватили алый атлас, белый шелк верхней рубашки. Вот они, рукава, как крылья птицы, и длинный-длинный красный хвост. «Мама, помоги мне, пожалуйста!» Кира стояла босиком перед зеркалом в платье Мико. Шрамы никуда не делись, только потускнели от того, что на них, то есть на зеркале, лежал слой пыли. «Родина! Родина! Это ты убила его! Ты!» Шар внутри раскручивался, как бешеный. Кира в панике забегала глазами по стенам. Как это остановить? Она бросилась к коробкам и стала рыться в них, как слепая. Чего тебе не хватает, сраный шар? Заткнись! Кира выхватила из кучи распечаток, сваленных в одной из коробок, кусочек пластика, кажется, фотографию. Но все так сильно плыло и стекало вниз, что она просто легла на пол, скрутившись в ком, как бездомная собака. Красный атлас распался, обнажив колени, выше которых все было исполосовано шрамами. Она прижала ладонь к пластику, чувствуя, как слезы жгут лицо, словно серная кислота. Все правильно. Теперь все правильно. Из-под ее пальцев на мир смотрел Игорь Соколов и улыбался.